Бог создал землю, небо и воду, луну и солнце. Он создал человека и птицу, и зверя. Собаку он не создал. Она у него уже была. Американская поговорка. 10 причин завести собаку. Собаки любят людей. Собаки рады вас видеть всегда, даже если вы пришли очень поздно. Собаки верны своим хозяевам. Собак можно дрессировать. Собакам не важно, как вы выглядите. Собаки побуждают вас к физической активности. Собаки не перебивают и не поправляют вас. Собаки не критикуют ваших действий. Собаки наслаждаются вашим пением. Для вашей собаки вы хороши всегда. Дом без собаки — это не дом. Джеральд Малкольм Даррелл.